Глава 21. Горящий красным огоньком нос Рудольфа подпрыгивал на моем носу, когда мы пробирались под сцену. Лестница спускалась все ниже, коридор постепенно сжимался, пока, наконец, не выплюнул нас в чрево зрительного зала. Здесь было на несколько градусов холоднее. По настилу грохотали чьи-то шаги, вниз просачивались голоса. Нос Рудольфа светил не более чем на метр, придавая окружающему красный оттенок. Темноту рассекали призрачные силуэты колонн. Я сразу понял, что мы идем в нужном направлении. Запах засохшей крови уже сделался привычным. Узкая полоска света на потолке обрисовала прямоугольный контур потайного люка. Я хотел показать Шону, обернулся, но его рядом уже не было. Он ускользнул в темноту. Может быть, подозреваемый потому так и рвался помочь мне, что хотел заманить в уединенное место. Я осторожно двинулся вперед, следуя за светлой полосой, пока не оказался прямо под люком. Слева от меня, между колоннами, мелькнула тень, и в тот же миг под ногой что-то хрустнуло. Пытаясь успокоить дыхание, я невольно представил, что это какая-нибудь кость Райлана Блейза. Присев на корточки, я разглядел, что наступил на неровный осколок стекла. Он был толще, чем найденный мной в кухне Лайла, на целых полсантиметра. Очень большой осколок. Он треснул под моим каблуком ровно посередине. Я нагнулся, надеясь, что сияние моего носа хватит, чтобы осветить дорогу. Стекла валялись по всему полу, как будто здесь разбили зеркало. «Блестящее убийство, правда ведь?» — прошептали мне прямо в ухо. «Шон». Я вздрогнул. Его лицо казалось красным в жалком свете моего носового фонаря. Шон вертел в руке треугольный стеклянный кинжал, разглядывая его. Рука была в перчатке. «Ловко придумано». «Как?» — я не мог отвести взгляд от осколка. «Стекло часто недооценивают. Из-за малой поперечной твердости мы считаем его хрупким, легко бьющимся, но кромка у него крепче металла. Если спрятать кусок стекла за бумажным ножом, никто его не заметит во время исполнения трюка, даже если смотрит сзади. По сценарию, Райлан должен был схватиться за бумажное лезвие, и, думаю, вы... «Скажи это моему пальцу», — вспомнил я. «Я думал, что он порезался о бумагу». Должно быть, Райлан и сам так решил, а потому продолжал действовать по сценарию, но на самом деле он порезался о спрятанное стекло. «Райлан ничего не понимал в своих трюках», — кивнул Шон, — «только собирал аплодисменты». Итак, оба лезвия падают, но только бумажное остается между колодками. Стеклянное отсекает Райлану голову и проходит сквозь щель в полу. Здесь нужен точный расчет, но в фокусах все должно быть точно. Чем больше я думал об этом, тем тверже убеждался, что все так и было. И в реальности, и на стоп-кадре записи Джоша лезвие кажется невидимым. Нет, не совсем так. Прозрачным. В поднявшемся хаосе убийца мог тайно убрать и спрятать осколки стекла. Полиция стала бы искать настоящее лезвие. Наверное, убийца переоценил свои силы, не смог незаметно улизнуть, и поэтому оставил здесь такой беспорядок. Я снова перевел внимание на Шона. Оно достаточно острое. У кого-то на шее было много всякой дряни. Человеческое тело невероятно упруго, едва ли не самая упругая вещь в живой природе. Но в то же время это просто наполненный мягким мясом пакет, который может лопнуть от смеха. Да, я думаю, что достаточно. Основную работу сделала сила тяжести. Можно аккуратно заточить лезвие на шлифовальной машине или токарном станке, или сразу сделать его треугольным, чтобы оно вошло в шею острием. Шон помолчал, а потом сухо добавил. «Я в курсе, что эти станки есть у меня в мастерской, но врать здесь, думаю, нет никакого смысла». Он был совершенно прав, и я как раз собирался намекнуть на его оборудование. «Как я уже сказал, блестящее убийство». Осколок сверкнул в руке Шона. Он все смотрел и смотрел на кровь и битое стекло, настолько впечатленный, что не сумел подобрать более подходящее слово. Моя способность переносить темноту, в которой мог скрываться убийца, была уже на исходе, и мы на ощупь двинулись обратно к двери. Я не мог не согласиться с Шоном. Это было блестящее убийство. Настолько гениальное, что убийце не обязательно оставаться в здании, чтобы все сработало. Черт! Ему не обязательно даже оставаться в живых.